Роберт Маккамон. Мистер Слотер. Роман. Перевод с английского Михаила Левина. Москва. АСТ. 2011 год. Памяти моего друга Чарльза Л. Гранта. Часть первая. Зуб чудовища. Глава первая. «Слушай», — запевал октябрьский ветер, вихрями кружась по улицам Нью-Йорка, — «слушай, что я тебе расскажу. О рисковой погоде и людях рискующих. Вот этот, что идет мимо, шатаясь, тощий такой джентльмен, успеет ли он собраться, когда я толкну его к стене, или вон тот с торчащим пузом, сумеет ли он поймать треуголку, что сорву я у него с головы? С визгом, хохотом и воем все сметаю на пути. Лошадь, что меня догонит, вам вовеки не найти». «Не найти», — подумал Мэтью Корбит ему в ответ. «Наверняка. Почитай мои явления и уходы, и знай, что сила невидимого бывает такой, что ни одному человеку не одолеть». Вот в этом Мэтью был убежден абсолютно, потому что сам изо всех сил пытался удержать на голове треуголку и не свалиться под порывами ветра. Была почти половина девятого вечера, в четверг, второй недели октября. И молодой человек шел не без цели. Ему было сказано быть в половине девятого на углу Стоун-стрит и Брод-стрит, и если ему дорога шкура, то он должен быть там точно. Хадсон Грейтхаус, его компаньон и старший партнер в агентстве «Геральт», последнее время отнюдь не был расположен давать Мэтью никаких поблажек в понимании того, кто здесь хозяин, а кто... ну, правда есть правда, кто здесь раб. Продолжая пробиваться против ветра по Куин-стрит вместе с другими горожанами, ударяющимися о невидимые стены, идущие навстречу летели связками пустых мешков — он подумал, что теперешняя суровость Грейтхауза объясняется, скорее всего, его Мэтью славой. Как ни крути, а Мэтью — знаменитость. «Тебе не кажется, что ты малость надуваешься, нет?» — часто спрашивал Грейтхауз после удачного разрешения загадки королевы Бедлама. «Да», — отвечал Мэтью как можно спокойнее, — «имея дело с человеком-быком, готовым броситься как на красную тряпку на любое недостаточно почтительное высказывание. Но ведь не лопаюсь». Этого было недостаточно, чтобы бык напал. Однако хватало, чтобы он фыркал в зловещем предвкушении грядущей расплаты. Но ведь Мэтью и правда стал знаменитостью. Его блестящее расследование дела Маскера и летние приключения в имении Чеппелла, едва не закончившиеся гибелью, дали городскому печатнику Мармадьюку Григсби материал для серии статей в уховертке, отчего листок в субботу вечером стал популярней собачьих боев в доках. Самая первая статья, написанная сразу после июльского эпизода, была достаточно сдержана и верна фактам, поскольку главный констебль Гарнер Лилихорн пообещал в случае чего сжечь типографию. Но когда Берри, внучка Мармадьюка, уточнила свою роль в этой пьесе, старый газетный волк чуть ли не на луну выл возле дома, где жил Мэтью, а жил он в бывшей молочной прямо за домом и типографией Григсби. Без соображений приличия и здравого смысла Мэтью сперва держал подробности при себе. Но в конце концов его оборона дрогнула и была сметена. К третьей неделе сентября неизвестная история приключений нашего Мэтью Корбита. Битва с отъявленными негодяями. Чудесное избавление от ужасной гибели. Часть первая. Была запущена в печать, и факелы предприимчивости, а также воображения Григсби разгорелись в полную силу. И Мэтью Корбит, обыкновенный молодой человек 23 лет, волею судьбы и обстоятельств, поднявшийся от уличного оборванца до партнера и решателя проблем в нью-йоркском филиале лондонского агентства «Геральт», на следующий день оказался окружен толпой людей, совавших ему в руки перья, чернильницы и уховертку, чтобы он расписался на первой главе своих приключений, в которых он сам с трудом узнавал пережитое. Чего Мармадюк не знал точно, то он уверенно выдумывал. К третьей и последней главе, опубликованной на прошлой неделе, Мэтью из простого жителя Нью-Йорка, а в 1702 году население там было около 5000, превратился в рыцаря правосудия, не только предотвратившего крушение экономической основы колонии, но и избавившего всех городских девственниц от похотливых миньонов Чепела. Бегство вместе с Берри через старый виноградник от погони, 10 охотничьих ястребов и 50 озверевших убийц, бой с тройкой кровожадных прусских фехтовальщиков. Ну, зерно правды в этом, пожалуй, и было, но произрос из этого зерна пышный плод чистой фантазии. Тем не менее, статьи эти оказались для Григсби и Уховертки большой удачей и обсуждались не только в тавернах, но и возле колодцев и лошадиных колод.